что суть в этом внутреннем, развитии внутренних, внутренней жизни. И все, что мы делаем внешне, должно, несомненно, преследовать эту цель. Ослабить влияние. Гун, ниргуна, говорится, преданный он ниргуна. И это настроение, что я это делаю не для того, чтобы стать популярным. Я делаю, потому что Кришна удовлетворен, когда я меняю это. И Кришна позаботится обо мне. Это не значит, что Кришна будет делать это за меня. Позаботиться обо мне, это значит, Кришна, видя мои усилия и мое желание, будет мне помогать. Будет мне помогать. Так я могу ощутить присутствие Кришны. Как мы можем ощутить присутствие того, кто нам помогает? Представьте, вдруг вы в карманах обнаруживаете какие-то деньги. И вы думаете, кто их туда положил? Вдруг вам кто-то принес, и вы даже не знаете, кто у вас вещи появляются. Что-то у вас, это означает, вы ощущаете, что кто-то о вас заботится, хотя его не видите. Или люди приходят и говорят, ну вот, возьми, пожалуйста. А кто это сделал? Ну, считай, что это я тебе дал. Ну, кто это сделал? Человек себе присваивает это. Но на самом деле это не так. Кришна действует таким образом. Вы помните, как Господь Чайтанья рассказывал преданным? Он рассказывал Санатане, когда Санатана, Господь Чайтанья сказал, я с самого рождения с тобой вместе. А Санатана стал говорить, будь счастлив в тот день, вот тогда в Аллахабаде мы тебя встретили. Он сказал, ты что, я тебя с детства знаю? Он говорит, ну что шутишь ты, с какого? Ну я понимаю, что ты в моем сердце с детства сидишь. Он говорит, да нет, мы сколько раз встречали. И он стал рассказывать, помнишь, тебе было 4 года, ты залез на дерево и не мог спуститься, плакал там, сидел. И подошел мужик один и тебя снял. Он помнил, говорит, это я был. Помнишь, там то-то, тебя, на тебя собака, так сказать, набросилась. И шел человек и отогнал собаку палкой. Помнишь такой? Он говорит, ну помню, ну это я был. Он говорит, ну так тот-то был старый, а этот-то был молодой. Он говорит, ну что, такие у меня есть всякие разные способности, сказал Господь Чайтанья. И потом он стал говорить другому. Помнишь, тебя преследовали мусульмане 10 лет назад? Ну, твою семью, если бы тебя поймали, то их все бы убили, всех. И вы подбежали, и там начали бегать, и не было, кто бы вас переправил через реку. И вдруг появился какой-то лодочник и сказал, давайте. Вы сказали, нет денег, давайте скорее. И привез вас, и так вы спаслись. Это был я. Так Кришна показывал, что он помогает. Мы думаем, что это не он. Но Кришна это делает. Мы говорим, да нет, я помню, это Вовка пришел. Вовка пришел. Но Вовка сам не соображает, почему он пришел и почему он это дает. Он вдруг испытывает вдохновление. Кто дает ему вдохновление? Кришна. Таким образом, Кришна говорит, весь мир введен в заблуждение, ибо никто не знает, что действую лишь я один. Либо посредством гун, либо посредством, как сказать, йога майя. Либо посредством Махамайи я буду это делать, либо посредством Йога-майи. Неважно, как я это сделаю. Я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Всегда. И когда человек хочет на самом деле духовной жизни и не обманывает, не лицемерит, тогда он спокойнее принимает удары судьбы. Судьбы, то есть результаты своих каких-то неправильных поступков прошлого, они могут выразиться в реакциях. Ум оскверняется, тело, другие живые существа причиняют беспокойство. Астрология. Он может переходить, то есть переплывать эти волны, противостоять этому. Почему? Потому что он преследует духовные цели, поэтому это его не оскверняет так сильно. Он может видеть, что осквернилось, как мы можем видеть, что одежда наша испачкалась. Но сами мы внутри одежды чистые остаемся. Мы остаемся чистыми. Поэтому можем к этому спокойно отнестись. А кто-то страдает, начинает одежду испачкали ему. Это внешне. Поэтому говорится, что когда с нашим телом что-то происходит, нашим умом и чувствами, мы спокойно к этому относимся. Как будто бы что-то происходит с нашей рубашкой, нижним бельем. Когда с нашим грубым телом что-то происходит, мы говорим, это с нашим пальто что-то происходит. Но мы остаемся чисты. Поэтому не так сильно огорчаемся. Вот. Или что нас почистили, наоборот, наше бальто вычистили. Поцеловали наше бальто. Приводится пример, как одежды. С одеждами сравнивается тело. Старые одежды и новые одежды. Вот новая одежда, ура, старая одежда, ой, горе. Мы говорим, ты почему меня не почитаешь? Я в старой одежде хожу. Моей одежде уже 300 лет, а твоей одежде всего 20. Значит, что? Дандават немедленно. Но почтение, мы не выражаем почтение телу. Мы никогда не выражаем почтение телу. В теле есть душа и параматма. И говорится, наши поклоны не направлены на уважение тела. Наши поклоны направлены на уважение чего? Души и сверхдуши. Души и сверхдуши. Поэтому почтение к старшим – это немного как бы более внутреннее понимание этих вещей. Внутренний смысл имеет почтение старших. Поэтому, говорится, старший преданный – это не тот, у кого тело старое. А что там у него? В чем его старшинство? А? Кто знает? Конечно, качество. Конечно, качество. Но эти качества не видит никто. Их невозможно увидеть. Поэтому приводится пример, как масло скрыто в молоке. Никто же в молоке масло не видит. Вы видите в масло? Или сыр в молоке, видите? Или творог в молоке? Нет. Точно так же говорится в Вайшнаве, в нем не видно этих качеств. Только квалифицированная личность может понять это. Что в нем скрыто йогурт, молоко, сыр. Все в нем есть. Так же, как в сахарном соке не видно сахара. Сок да сок. В свекле никто сахара не видит. Вы видели когда-нибудь сахар в свекле? Нет. Он скрыт там. Поэтому также говорится, качество Вайшнава, они там внутри, как леденец сладостный. Но когда вы больны желтухой, что сладкое становится каким? А? Невидим. Горьким. Не просто невидим, горьким. Сахар-то можно видеть, но он горький. Вы говорите, фу, это никакой не сахар, это отрава. Так же говорится и Вайшнав, который сладок, как мед. Но если мы больны и соприкасаемся с Вайшнавом, то мы видим, что он какой? Горький. Но Рупа Госвами говорит, но если вы очень квалифицированы, что значит квалифицирован? Понимаете, что это горечь из-за того, что вы такой. Тогда вы просто продолжаете общаться, понимая, что без такого общения ваша печень что? Если не есть сахар, вы не вылечитесь. Поэтому говорится, он общается все равно с тем даже, который, кто говорит а ему что-то такое неприятное, может быть, только потому, что он болен. Но не принимать этот сахар, значит, не вылечится.